Глава 199. Передвигая гору. Картина, сложившаяся в городе, была ужасающей. До того, как армия насекомых замка трех чудес успела развернуться, ее поглотил потоп из мечей и огня, превращая в пыль. Армия насекомых владела невероятной мощью, однако так как ее застали врасплох, и люди и звери умерли, не успев ответить на атаку. Армия женщин из дворца воцарившейся страсти тоже была чрезвычайно сильной, однако потерпела не менее ужасающее поражение. Бесчисленные острые мечи посыпались с небес, проникая сквозь тело солдат, они умерли от тысяч дыр в теле, продолжая стоять на ногах. К тому времени, как их трупы упали на землю, оружие атакующих уже вернулось в ножны по зову кавалеристов, вся повстанческая армия и последователи всевозможных сект не имели достаточно времени, чтобы отреагировать, когда их настигла пехота Империи, вынуждая сражаться за свою жизнь. Однако, независимо от уровня совершенствования, головы солдат мгновенно покатились на землю, как только построением войск Империи Вечного Мира удалось их окружить. Боевые способности последователей секты значительно превосходили силу солдат имперской армии, однако командная работа сект сильно хромала, отчего их войска потеряли строй после первой же атаки. Естественно, в армии мятежников были и люди, умеющие работать в построениях, однако их застали врасплох. Как только армия теряла порядок, было слишком поздно что-либо предпринимать. Это определенно была резня, ставшая возможной из-за неожиданной атаки с помощью флага в перемещении небесного дьявольского культа. Любой, кто сталкивался с таким маневром, был обречен лишь на одно — полное уничтожение. Стоящий на горе человек в бронзовой маске дрожал. «Два выбора! Два выбора!» Имперский наставник Вечного Мира дал ему два выбора. Умереть от рук имперской армии, они оттолкнули бы противника к Южному морю, где, руководствуясь имперским правилом, убили бы всех до единого. Второй выбор заключался в том, чтобы следовать правилу боевого мира, бросить вызов имперскому наставнику и сразиться с ним до смерти. Они всегда думали, что им придется выбрать что-то одно, и никак не ожидали встретить оба исхода одновременно. Имперский наставник хотел избить их до смерти и в то же время стереть армию мятежников с лица земли. «Когда небесный дьявольский культ начал полагаться на имперский двор?» — прокричала мастер дворца воцарившейся страсти. «Когда сильнейшая священная земля дьявольского пути превратилась в имперского пса?» Техника раскрытия тайн ненависти небесным мечом из замка воцарившейся страсти требовали, чтобы сердце мастера избавилось от любых эмоций, не знало любви, ненависти, страсти или вражды, дабы достичь высшего мышления в навыке меча. Лишь когда внутри сердца не оставалось ничего лишнего, оно могло увидеть других насквозь, будто чистое зеркало. Однако, когда мастер дворца воцарившейся страсти увидела смерть своих последователей, ее мышление нарушилось. Это о многом говорило. Заметив изменения в ее настроении, имперский наставник трансформировал жизненную ци на кончиках своих пальцев в меч света. Оружие стремительно увеличивалось в размере, достигнув горла женщины в одно мгновение. В смятении было не только сердце мастера дворца, но и остальных. Никто не осмелился вмешаться, когда наставник убил первого предводителя секты. «Мы все умрем. Эта мысль появилась в голове Чэнь Вань Юни и остальных. Гора, на которой они стояли, была огорожена печатью небесной тюрьмы, отчего импульсы ударов не могли покинуть площадь размером в 50 гектаров, отбиваясь от стен печати. Стоило имперскому наставнику вступить в бой с мастерами, как вибрации раздавили бы учеников в кашу, но до того, как тот успел начать сражение, перед лицом Циньму и его отряда взмыл огромный флаг. Легко качнувшись на ветру, флаг бесследно исчез вместе с учениками и Целинем. В следующее мгновение Циньму и остальные очутились у подножия горы. Чэнь Вань Юнь, Юнь Цюй и Юй Цанхун взглянули на странного человека в бамбуковой шляпе, появившегося из ниоткуда. В этот момент он снова взмахнул своим флагом. Несколько сотен людей окружили гору, размахивая своими флагами перемещения в воздухе, полностью накрывая запечатанную область. Вдруг раздался древний голос. «Вперед!» Несколько сотен флагов взмыли в воздух, и в мгновение ока целая гора перед ними исчезла, вместе с существами уровня владыки культа и имперским наставником внутри. На месте, где стояла гора, осталась голая земля и останки разрушенного поместья городского лорда. Чэнь Вань Юнь, Юнь Цю и остальные находились в крайнем недоумении, когда увидели, как странные гости снова взмахивают флагами, накрывая их группу. До того, как ученики успели прийти в себя, их накрыл огромный флаг. Подростки ощутили, как мир вокруг завертелся, после чего их ноги снова смогли крепко встать на землю. Лишь тогда они поняли, что уже покинули битву в городе Досян и перенеслись на вершину соседней горы. Гора, на которой они теперь стояли, была чрезвычайно высокой, и штормовой ветер постоянно бил им в лица, развивая одежду. По сторонам от отряда учеников стояли сотни людей в бамбуковых шляпах. Отряд Санему с трудом подавлял удивление в своих сердцах, бросая друг на друга растерянные взгляды. «Это ведь сильные практики из небесного дьявольского культа! Зачем они нас похитили?» Окутанный многими тайнами, небесный дьявольский культ был главной священной землей дьявольского пути. Секты этого направления всегда вели себя скрытно, и хоть имперский двор много раз пытался разузнать о их намерениях, он почти не владел никакой полезной информацией. Если небесный дьявольский культ решил помочь имперскому наставнику и даже вытащил группу учеников из опасности, он явно что-то замышлял. Внезапно окружившие их подозрительные люди сняли бамбуковые шляпы со своих голов, поклонились и сказали в унисон: «Подданные дают свое почтение священному владыке и святейшей!» Чэнь Вань Юнь и остальные снова растерялись, чувствуя страшное напряжение в своих сердцах и нервно смотря, как сильные практики небесного дьявольского культа поклоняются и приветствуют учителя. Монах Юнь Цюй немедленно закрыл свои глаза и прокричал: «Я ничего не видел! Я не заметил ваших лиц! Не надо меня убивать!» В этот момент знакомый голос проговорил: «Поднимитесь! Не надо формальностей!» «Спасибо, священный владыка!» Подозрительные гости поднялись, а Чэнь Вань Юнь и остальные озадаченно посмотрели на человека, чей голос только что услышали. Первый отвергнутый человек, которого приняли в имперский колледж, первый имперский академик имперского колледжа, Цанему, был ко всему этому еще и владыкой небесного дьявольского культа. С нежным выражением лица Цанему улыбнулся им в ответ. «Если имперский академик владыка культа, то кто тогда святейшая?» Дрожащим голосом спросила Юй Цанхун. Сюэн Сян застенчиво ей улыбнулась, отчего волосы Юй Цанхун встали дыбом. «Мастер зала скрытого света нашего имперского колледжа — мастер Цзянь Саньшан! Даже Чэнь Юэн Тин из зала множества составляющих!» Заметив мастеров чертога меча и построения, Чэнь Вань Юнь уже не мог держать себя в руках и пробормотал: «Мы обязательно умрем, мы трупы!» Монах Юэн Цюй сердито прокричал: «Ты точно умрешь, увидев их настоящие лица, но зачем было называть имена? Я закрыл свои глаза, но теперь я все равно знаю, кого ты увидел, и меня тоже убьет!» Мастер чертога меча взглянул на четырех учеников и спросил: «Священный владыка, они увидели наши лица. Стоит ли их убивать, чтобы сохранить тайну?» Открыв свои глаза и расплываясь в милой улыбке, Юнь Цюй посмотрел на Цаньму. «Академик, священный владыка культа, мы ведь одноклассники. И ты даже избивал меня раньше, помнишь? Сестра Лисица, вспомни, сколько денег я тебе отдал. Можешь замолвить за меня словечко?» Хулин Эр опустила голову и помахала хвостом, показывая свою беспомощность. Цаньму утешил бедолагу: «Не волнуйся, ученик Юнь. Остальные тоже не переживайте. Я все еще с вами». Юноша повернул голову и обратился к мастеру чертога меча. «Это мои одноклассники из имперского колледжа. Можете предложить им присоединиться к нашему священному культу. Если они не согласятся, похороните их вон в том месте, поближе к зеленым холмам и прозрачной воде». Затем он продолжил утешать своих друзей: «Не переживайте, я совсем разберусь». Монах Юнь Цюй потерял дар речи от испуга, а волосы на его теле встали дыбом. К счастью, голова парня была лысой, иначе волосы на ней тоже бы поднялись. Цаньму обернулся и сообщил: «Мастер меча, когда будете их убивать, не смейте делать этого перед моими глазами. Вань Юнь, Санхун, не бойтесь, мы не безумные маньяки, в отличие от остальных сект дьявольского пути. Можете вставить свои сердца обратно в грудь, с вами все будет хорошо. Постарайтесь, чтобы их смерть была как можно менее мучительной». «Я тебя слышу!» прокричал Юнь Цюэ. «Мастер меча, не подходите! Я уже стал частью небесного дьявольского культа! То есть, небесного святого культа!» Юй Цанхун и Чэнь Вань Юнь посмотрели друг на друга, и девушка тихим голосом спросила: «Старший брат, что будем делать?» Немного поразмыслив, Чэнь Вань Юнь ответил: «Если небесный дьявольский культ решил помочь имперскому наставнику, значит, секта стала частью имперского двора. Так что мы ничего не потеряем, если присоединимся. А вот если откажемся...» Уголки глаз Юнца дрогнули, но он больше ничего не сказал. «Тогда нам нечего терять. Мы присоединимся к небесному дьявольскому культу». Вздохнула с облегчением Юй Цанхун. Раз уж она так сказала, волчий раб тоже не мог ответить чего-нибудь другого. Девушка невинно моргнула с Юньсян. «Святейшая, если бы мы решили не присоединиться к святому культу, вы бы нас не убили, верно?» Сы Юньсян мягко рассмеялась. «У молодого владыки доброе сердце. Он просто над вами шутил, ребята». Юньсюй вздохнул с облегчением и невнятно сказал. «Я знал, что это шутка. Академик, ты ведь шутил все это время, правда? Академик?» Улыбаясь, Цаньму не собирался ничего говорить. От такой реакции лицо Юньсюй стало бледным, как пепел. Цаньму подошел к обрыву и посмотрел в сторону соседней горы, стоящей на расстоянии нескольких километров. В том месте как раз разгорелось сражение между имперским наставником и дюжиной существ уровня владыки культа. В печати небесной тюрьмы, созданной человеком в бронзовой маске и его союзниками, уже было несколько дыр, а новые появлялись одна за другой. Сквозь них вырывался ужасающий ураган, жестокие порывы которого сдували участки леса, сметая бесчисленные деревья в воздух и разбивая их в клочья. Битва, разразившаяся на вершине горы, была слишком ожесточенной. Это была борьба за жизнь между существами уровня владыки культа. Хоть ученики находились довольно далеко, и вибрации от сражения сдерживались печати небесной тюрьмы, они все равно отлично их ощущали. Пронесся еще один ураганный порыв, и только теперь Чэнь Ван Юнь с остальными поняли, почему на вершине горы, куда они прибыли, был такой сильный ветер. На самом деле он был вызван битвой, развернувшейся за несколько километров отсюда. Сила ветра становилась все больше и больше, начиная сгибать деревья на горах вокруг. Порывы проносились один за другим. Как только заканчивался первый, следующий появлялся уже с совсем другого направления. Деревья, едва успевшие расправиться, снова сгибались, а некоторые из них ломались напополам. К этому времени гора уже разрушилась. Саньму увидел, как платформа, на которой сражаются эти ужасные создания, становится все ниже и ниже, пока полностью не сравнялась с землей. Саньму находился на приличном расстоянии от этого места, поэтому хоть он и мог смотреть на происходящее, используя зеленые глаза небес, разглядеть что-то в деталях было невозможно. Скорость, с которой двигались эти люди, была слишком огромной, и техника юноши улавливала лишь их следы, а не движение. Он мог всего лишь посчитать тени, перемещающиеся по горе, определяя, сколько людей осталось живых. Еще один эксперт уровня владыки культа погиб. Сердце Саньму слегка дрогнуло. Юэ Цанху наглянулась вокруг, увидев, как сильные практики небесного дьявольского культа тихо стоят на вершине горы, наблюдая за битвой вдали. У них не было ни малейшего желания пойти и помочь имперскому наставнику, отчего она озадачилась. «Вы что, не собираетесь пойти на помощь?» «Не», — Цаньму объяснил. «Имперский наставник справится с этим в одиночку. Неожиданная атака трех монстров предыдущего поколения смогла его ранить, хоть он и был в компании 10 000 солдат. Однако если преимущество скрытой атаки на его стороне, мало кто сможет защититься. Наш небесный дьявольский культ предоставил ему это преимущество. Это наибольшее, что мы могли сделать. Тот момент, когда владыки сект пали духом, стал лучшим временем для его хода».